и поймала его ошеломленный взгляд. «Ах ты, маленькая лгунья!» — неверяще пробормотал он. «Клянусь Богом, ты зарываешь в землю свой талант, Кассандра. Тебе следовало стать актрисой. Так значит, ты беременна, любовь моя. Должен сказать, что чудеса действительно существуют, особенно если учесть, что ты все еще девственница. Неудивительно, что ты была так потрясена видом обнаженного мужчины». Он отстранился от нее и поднялся. «Что вы собираетесь делать?» — прохрипела она, настороженно наблюдая за ним. «То, что сделал бы с самого начала, зная правду». Касси в который раз сжала ноги. Граф вернулся и сел рядом. В руках он держал маленький кувшинчик. «Что это такое?» — прошептала девушка, поднимая голову. Граф, не отвечая, втиснул руку между ее бедер, раздвинул их. Касси почувствовала, как его палец скользнул в нее, и мышцы внутри непроизвольно сжались от ощущения чего-то скользкого и прохладного. Энтони видел ее глаза, умоляющие, широко раскрытые. Но как не хотелось ему утешить девушку, он знал. Самые убедительные слова лишь усилят ее боязнь. Он медленно входил в нее, но боли не было до тех пор, пока он вновь не уперся в тонкую перегородку, отделявшую девушку от женщины. Касси оцепенела. «Кассандра», — прошептал граф, — «я должен сделать тебе больно, но только один раз и больше никогда». Он рывком вошел в нее, и Касси, вскрикнув на какое-то мгновение, потрясенно застыла. На глазах выступили слезы отчаяния. Его большие руки стискивали ее бедра, поднимая ее вверх, навстречу его толчкам. Он застонал, как-то странно напрягся, и горячая влага обожгла внутренности. Девушка услышала собственные громкие рыдания, и по щекам поползли прозрачные капли. Как солоно во рту эти слезы или кровь из прокушенной губы. Теплый мокрый платок коснулся ее лица, смывая следы слез, и Касси медленно открыла глаза, терзаясь стыдом, унижением, проклиная свою слабость и беспомощность. «Ненавижу вас», — прошептала она, склоненное над ней темное лицо. «Да, знаю», — мягко ответил он. «Прости, что сделал тебе больно, Кассандра». Замолчав, он нежно отвел влажные локоны у нее со лба. «Если желаешь знать правду, я старался поскорее покончить с этой проклятой девственностью. В следующий раз даю слово, тебе не будет больно. Я хочу дарить тебе лишь чистое, незамутненное наслаждение. В этом и кроется главный смысл любовных игр». Сама мысль о том, что он снова возьмет ее силой, была невыносима. Девушка едва не потеряла сознание от тоски и стыда. Энтони стал обтирать ее бедра, легонько прижимая платок к белоснежной коже. Касси медленно сдвинула онемевшие ноги. Он продолжал говорить так спокойно, словно беседовал с дамами в гостиной. В Генуе, как, впрочем, и в других уголках Италии, у крестьян существует очаровательная традиция. После брачной ночи вывешивать простыню на всеобщее обозрение. Пятна крови красноречиво свидетельствуют, что невеста пришла к жениху нетронутой. «Так значит, и вы повесите проклятую простыню на мачте?» — дрожащим от ярости голосом проговорила Касси. Граф улыбнулся, довольный тем, что ее характер не сломлен. «Вполне возможно, хотя бы для того, чтобы наказать тебя за столь безостенчивую ложь». Он легонько погладил ее живот. «У тебя будет немного саднить между ног, но это скоро пройдет». «Так вот как просто. Вы отмахиваетесь от мыслей о грубом насилии, милорд. У вашей жертвы всего лишь небольшое недомогание. Какие пустяки!» «Не у моей жертвы, Кассандра. У жены. Забудьте о своих безумных бреднях и отправляйтесь прямиком в ад!» Тогда тебе придется встретить дьявола вместе со мной. Ну, а теперь, если ты обещаешь не набрасываться на меня, я развяжу тебя. Но ей уже было все равно. Руки словно одеревенели. Касси повернула голову.